Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Лучше тягать железные люки по улице, чем быть под каблуком у курицы. Сергей Филатов. Ребят, всем привет. Я всегда угорал зэков, которые говорили, мол, мне только что человек скинул 1.5, и потом я его опять развел, он мне скинул еще 1.5. Я всегда им говорил, типа, что ты делаешь, а такого нет. На такое ведутся только конкретные лохи, типа, что ты мне наворачиваешь. В общем, написал мне Авазор. Кто не помнит, это тот человек, с которым мы записали видео о том, как зэки пытались отжать PlayStation. Видео собрало довольно-таки большое количество просмотров, поэтому, я думаю, много из вас его помнят. Так поступаешь, ну ты кинул человека на приставку. Я не кинул никого, это мой брат! Получается, твой брат не звонит и говорит, что ты его киданул, нихуя ты ему не брал. Он тебе не мог звонить никак, потому что, ну, там все нормально, я не покупал ничего. Так вот, Авазор работает в такси, и с ним произошла одна очень веселая история. И сейчас он нам ее расскажет. Авазор, слово вам. Всем привет. Такая история интересная приключилась. Все мы у Димона смотрим постоянно видео с разводами. Часто поражаемся, как люди на это ведутся. Ладно, там еще один раз, но как можно повестись два раза и больше. Так вот, я вам сейчас попробую показать историю. Ну, почему попробую? Потому что видео, к сожалению, будет неполным. Потому что я пытался обмануть видеорегистратор автомобильный, в итоге он обманул меня. И видео сохранить не получилось. Но осталось то, что я записывал с телефона. В общем, суть в том, что вы сейчас посмотрите, как одного человека может развести один и тот же человек три раза подряд в течение пары часов. Суть заключается в том, что просто прилетел заказ обычный таксишный, сел мужичок и начал рассказывать, как он вызывал шлюху. Нужно было на телефон закинуть денег, он сначала закинул штуку, потом он закинул 500 гривен, потом он понял, что его разводят. Разводила, ему позвонил, сказал, типа, приезжай, я тебе денег верну. В итоге вот это же он вызвал меня, чтобы приехать. Я вызывав, так я навіть лоза нікого не бачив. На карточку просто номер, так чи не на карточку, а просто на телефон. На телефон? Так. Да. На номер телефона. А ніхуя себе полтори штуки. На один номер, блядь, через 2 секунди. Ладно, вона мені дзвонить, все, каже, маличка, давай, каже, я вихожу вже. 2 секунди вже другий чувак дзвонить, типа, каже. Мені туди каже, да щось не, да не пройшло не так. В смислі не так. Денис там пришли в руку? Ну, конечно, да, каже, пришли. Малыш, я уже убегаю. До сих пор убегаю. Так подожди, я не понял, ты сейчас едешь куда? Да. Забрать денег или что? Ну да, мне звонит, мне говорят, приезжайте, но я вам отдам. Я же буду вот утром сразу, проснулся, говорю, дружище, а где ж мои руки, бабки, девки? Я же уебал, говорю, я когда сюда я приехал. Я ему час назад звонил, дружище, так а я не буду мешать, я 1500 просто за кому скину. Він та ні, молодой чоловік, я розумію, що я це, блядь, розстрою. Звісно, ніхуя себе 1.5 штуки, я говорю, а чого не розстрою? Ну, приїжджайте зараз, да, там, де ви поповняли, типу, оце є, експрес-маркет, так, да. Це ж моя каса, да, є. Я винесу, типу, штуку, а 500 гривень, да. Ну, ви ж, типу, в смислі визивали, так я визивав, так я нікого не бачив. Ну, привіт, треба будете доїжджати, мені привіт. Позвоните, я вийду вам штуку, да. Ну, зараз закрию. Чувствовал, что все пиздули получил. Полторы штуки, начало. Поебал бабу называется. Все чувствую. Но так как у Вазора были траблы с его видеорегистратором, я расскажу вам вкратце. Я уже как-то по такой схеме записывал видео, и они там говорили, что этот платеж был с комиссией, он не проходит, давайте по новой, а мы вам по приходу вас к нам вернем те деньги, а вы занесите деньги по новой. В общем, они его укатали так же, а Вазор ему говорил, что это все кидалово и так далее. Но чувак максимально доверился зэкам и погнал пополнять по новой. Я не думал, что такие люди есть, но оказывается они есть, и поэтому давайте смотрим все, что удалось Вазору снять. Ты сейчас реально собрался деньги снова кидать? Блядь, ну у меня нет слов, серьезно. Ты понимаешь, что я 5 лет уже в такси работаю, я этих схем видел вот так. Я просто думал, ты уже конкретно к бабе едешь. А ты собрался еще денег кидать. Ты серьезно? Ну так по новому звону будет. Ну так пусть она подойдет сюда. Ну так Я ей тоже говорю, она подойдет. В помощь я подойду. Никто не подойдет. Ничего не будет. Забудь. Так надо не думать, надо знать. Ладно, пошли, я скину в этом айбокс. Слушай, давай лучше ты мне денег этих дашь. Ну серьезно, ты понимаешь, что сейчас тупо, блядь, ну в урну выкинь, я не знаю, ну серьезно. Пошли, я скину, если нет, нет, то поеду назад. Да. Не, я назад не поеду, потому что я к жене приехал на работу. Ну, я позже могу поехать, но не сейчас. Ну, 3 часа 2. То есть ты серьезно сейчас? Я тебе говорю открытым текстом, что тебя разводят. Бля, ну если у тебя много денег, ну дай мне денег, ну я не понимаю. Ну... Есть трохи. Ну пошли, я поржу, давай. Ну давай, давай. Пока-пока, удачи на выходных. Что? Мобильный пополни. Вот. Сколько ты скидываешь? Штука? Концовка видео обрывается, потому что мне на телефон позвонили, но там я просто в самом конце видео, вот уже в самом-самом конце, просто сказал ему, да иди ты нахер, дебил, ну или что-то такое, и просто ушел разговаривать по телефону, потому что мне позвонили. Братан скинул денег. Ждет свою ненаглядную. Ёбаку за стеклом можно его увидеть. Ну жди, придурок, сука. Помимо того, что он 1500 скинул, он еще при мне скидывает еще косарь. Это с учетом того, что я стою рядом, обрисовываю ему ситуацию, говорю, ну ты типа, дурачок, что ты делаешь? А он, да, пофиг. Пусть хай буде. Короче, оказывается, такие люди бывают. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Ну и как говорится, до новых встреч.